подобные же оставления человечества благодатью Божией должны испытать на себе последние христиане. Но только лишь на самое краткое время, поминовании коего не умедлит вслед явиться Господь во всей славе Своей и все святые ангелы с Ним. И тогда совершится во всей полноте все, от века предопределенное в предвечном совете. Святитель Игнатий Брянчанинов. Пред вторым пришествием Христовым будут знамения в солнце и луне и звездах. Море вошумит и возметется. Как отличить эти знамения от знамений антихристовых? Потому что и он даст знамения в солнце, луне, звездах и воздухе. Первые знамения будут истинные, чем вполне отличаться от знамений антихриста, которые составятся из явлений, обманывающих чувства. Совершителями знамений антихриста будут антихрист и его апостолы. Знамения в солнце, луне и звездах – эти знамения – вестники пришествия Христова, явятся сами собою, без всякого посредства. Светила небесные выполнят назначение свое, с которым они, по повелению Творца, заблистали на небе. Уже они выполнили это назначение при Рождестве Христовом, чудную звездою. Выполнили они его при распятии Бога человека, когда солнце закрылось темным покровом мрака в самый полдень. Святой Евангелист Матфей говорит, что поминование и скорби, произведенные владычеством Антихриста, немедленно наступит пришествие Христова, и начнется оно с того, что солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с небесе. Светила эти останутся на своих местах, замечает блаженный Феофилакт Болгарский, но они померкнут и представятся для взора человеческого, исчезнувшими с тверди небесной, по причине обилия небесного света, которым озарится мир, приуготовляемый для принятия Господа во славе Его. Неизвестный русский священник, автор работы «Антихрист». По преданию глинских старцев, также считается, что после низвержения антихриста и лжепророка в гиену огненную живыми, мир сей сразу после этого не окончится. Пройдет еще 45 дней, и тогда наступит страшный суд, когда отверзутся небеса и появится на белом коне сидящий царь славы, Господь наш Иисус Христос. Когда Он духом уст Своих убьет антихриста и лжепророка и тех, кто будет с Ним, то не сразу после этого наступит кончина мира, а на небе останется сияющий, неизреченным небесным светом, тот крест Господень, который будет предшествовать царю славы и на котором он был распят в дни своего первого пришествия на землю. Вся вселенная, сметенная антихристом и испившая казни Божии, еще раз по Божьему милосердию, будет призываться к покаянию негласным сиянием на небе честного креста, и всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Преподобный Ефрем Сирин. Как снесем это, братья, когда увидим огненную реку, текущую с яростью, подобно свирепому морю, поедающую горы и дебри, пожигающую всю землю и дела, я же на ней? Тогда, возлюбленные, от огня сего реки оскудеют, источники исчезнут, звезды спадут, солнце померкнет, луна мимо идет, небо, по написанному, свиется, аки свиток. Тогда посланные ангелы потекут, собирая избранные от четырех ветр, как сказал Господь, от конец небес до конец их. Тогда увидим по обетованию Его небо ново и землю нову. Как стерпим тогда, христолюбцы, когда увидим уготованный страшный престол и явившееся знамение креста, на котором Христос волею за нас распрострелся? Тогда все увидят на высоте явившийся страшный и святый скипетр великого царя. Каждый, наконец, разумеет